Пушистый омлет с творогом. 50 граммов творога, 3 сырых яйца, 3 столовые ложки молока, 1 столовая ложка сливочного масла. Взбить яйца, постепенно подливая молоко, протереть свежий творог сквозь сито и тщательно перемешать со взбитыми яйцами. Вылить полученную смесь на горячую сковороду с растопленным сливочным маслом и жарить на сильном огне, слегка встряхивая сковородку. Загустевший омлет аккуратно перевернуть. Готовое блюдо переложить на подогретую, чтобы омлет не осел, тарелку. Подавать горячим со свежими овощами.